Они закрыли контракт безо всяких сложностей. Зорян не стал накладывать на устройство следящих чар, не зная, насколько прибор чувствителен, и опасаясь его испортить. Это оказалось правильным решением. Заказчик тут же створил над часами несколько диагностических заклятий. Одно из них как раз выявляло простые следящие чары. По завершению сделки Зорян настоял на рукопожатии, утверждая, что именно так в его родной деревне скрепляют удачные договоры. Мужик закатил глаза и пробормотал что-то о деревенщинах, но пошел ему навстречу. Миссия выполнена. После группа выпила в ближайшей таверне, Тайвины слышать не хотела никакие возражения. И разошлась. Зорян немедленно спустился назад в подземелье Коране. «Говоришь, чтец оберегов?» – переспросила матриарх. «Логично. Он и его сообщники довольно долго рыскали у наших границ, стараясь не привлекать внимания. Хоть я и не ожидала, что он пошлет за своим устройством детей». «Да, понятия не имею, о чем он думал», – согласился Зорян. «Как ни посмотри, затея дурацкая». «Если все пойдет гладко, то мы скоро узнаем», — сказала матриарх. «К слову, нам стоит обсудить и другие темы. Кажется, в прошлом цикле я упоминала, что располагаю важной информацией». «Упоминали», — подтвердил Зориан. «Но не сказали, какой именно». «Она касается захватчиков. Прежде всего, ты угадал. Они Сулькуаан Ибаса». «Так я и знал», — нахмурился Зориан. «Что на этот раз? Жажда мести или наживы?» «И то, и другое», — ответила матриарх. «А они ненавидят вас за изгнание и считают, что вы ослабли. Теперь, когда войны расколы и плач выкосили ваших боевых магов». «Но вопрос в другом. Он настолько прост, что удивительно, почему мы не задались им раньше. А именно, почему захватчики считают, что смогут занять Сиорию». Зорин открыл было рот, чтобы сказать «Да с помощью временной петли же», но успел вовремя закрыть его. Если верить матриарху, захватчики начали подготовку задолго до временной петли. Очевидно, кто-то из них потом стал путешественником и, передавая руководство предзнания, сделал замысел устрашающе эффективным. Но на что они рассчитывали раньше? Не зная точного размещения силовых структур, они не смогли бы накрыть их первым залпом. Не зная защитной схемы Академии, они не смогли бы пробиться на ее территорию, и, ко всему прочему, матриарх утверждал, что до петли Араны они пускали захватчиков в городские подземелья. А затея захватчиков была обречена на провал. «Возможно, они не собирались», — сказал Зориан. «В смысле, захватить город. Сиория важна для Эльдемара, но это не столица и не промышленный узел. Это резиденция гильдии магов Эльдемара и самой престижной магической академии в мире. Ни те, ни другие не стали бы сотрудничать с захватчиками. Скорее всего, они просто хотели нанести максимальный ущерб. Отвлечь магическую элиту Эльдемара, покуда основные силы вторгнутся где-то еще. «Очень близко», — сказала матриарх. «Они действительно собирались нанести городу огромный ущерб, но не просто как отвлекающий маневр. Судя по всему, дата фестиваля имеет магическое значение. Это день, когда границы между планами слабее всего. Точнее, границы начинают слабеть за месяц, и это достигает пика в ночь летнего фестиваля. А фестиваль этого года еще более значим. Боюсь, мы, Ране, слабо разбираемся в астрономии, но вроде бы в этом году фестиваль совпадает с сопряжением планет». Зорян вздохнул, ощутив мороз по коже. «Ну, конечно. Как он не замечал этого все это время?» Сопряжение сфер, вызванное парадом планет, случается где-то раз в 400 лет. В прошлый раз во время сопряжения маги перенесли целый город с Миасины на южное побережье Алтазии, выполнив самую впечатляющую межконтинентальную телепортацию в истории. Если кто-то хочет устроить действительно грандиозное искажение пространства-времени, лучшего времени ему не найти. «Да, это многое объясняет», — сказал наконец Зориан. «Например, почему временная петля возникла именно сейчас? Но подождите, как это помогло бы им сильнее повредить городу? Они что, хотели телепортировать город в море?» «Нет. Во-первых, они собирались призвать большое число высокоуровневых демонов в помощь силам вторжения. Именно так они и собирались сломить сопротивление нашей паутины и защитных чар Академии. Демоны, в особенности высокого ранга, практически иммунны к ментальным атакам и очень стойки к магии. Ранеа были бы истреблены, а ваши маги вынуждены были бы спасаться сами, а не поддерживать городские войска. Войска же столкнулись бы с троллями и огненными элементалями, неуязвимыми для пуль, и на закуску, с зимними волками и железноклювами». Это ужасно. Зорину потребовалось пара секунд, чтобы осознать масштаб угрозы. Почему же они так не делают? Они не могут, помнишь? Во время петли призвать никого нельзя. Материальный план отрезан от духовных. Напомнила матриарх. «А, точно», — согласился Зориан. «Думаю, это здорово спутало им планы». Интересно, устраивали они вообще вторжение в первом цикле, еще не имея агента-путешественника? Они ведь понимали, что без демонов обречены на поражение. «Полагаю, устраивали», — ответила матриарх. «Демоны, по сути, нужны лишь для отвлечения внимания, как и остальные войска вторжения». Предводители захватчиков осознавали, что не смогут серьезно повредить городу, сравняв с землей, например. Нет, их настоящая цель — вход в провал. Пока защитники города заняты, группа магов должна была закрепиться там и сотворить ритуал призыва. «О, — пробурчал Зориан. — Дайте угадаю, действительно большой демон?» «Нет, они хотели призвать первозданного». Кровь отхлынула от лица Зориана. «Что? Но от города осталась бы дымящаяся воронка. А как же их собственные войска?» «В расход», — прямо ответила матриарх. «Все, кто достаточно значим, телепортируются в случае успеха, а пешек не жалко. К тому же ты мог заметить, что в войсках захватчиков очень мало людей. Минимум и басанских магов, необходимый, чтобы контролировать монстров и призванных демонов. И ты слишком оптимистично оцениваешь возможный ущерб. Руководство басанцев рассчитывает, что призванный с помощью величайшего истока на континенте первозданный продержится на нашем плане неделями. Он будет буйствовать, оставляя целые просеки по всему континенту, пока не исчерпает энергию призыва. Или пока маги Алтази не сумеют отослать его обратно. И тогда удар Сулькуан Ибаса сомнёт истощенных и деморализованных выживших». У Зорина просто не было слов. С одной стороны, план был совершенно безумен, и часть его хотела заявить, что это никогда не сработает. Где они вообще достали ритуал для призыва треклятого первозданного? С другой стороны, он слишком много раз наблюдал, как ибасанцы сокрушают защитников Сиории, и не был склонен недооценивать их. Если не считали, что это сработает, это могло сработать. «И где они найдут магов для ритуала?» — спросил он. «Совершенно очевидно, что они не успеют спастись, когда рядом воплотится первозданный. И вы случайно не знаете, кого именно из первозданных они собираются призвать?» «Ритуал произведет тайный орден Звездного дракона. Ты, вероятно, знаешь его как культ дракона, что внизу. Они, похоже, не возражают умереть, чтобы впустить в мир одного из детей Великой Матери. Те же из них, кто не заняты в ритуале, участвуют во вторжении, как обычные боевые маги-саботажники. Если подумать, весьма вероятно, что именно культ снабжает захватчиков разведывательной информацией. Надо будет познакомиться с ними поближе. И нет, я не знаю, который из первозданных. Только то, что один из нелетающих. И басанцы не станут рисковать. Им совсем не хочется, чтобы тварь вдруг надумала навестить их маленький островок». «Не сомневаюсь», — сказал Зориан. «Получается, мы по уши в проблеме. Как бы сильны ни были захватчики во временной петле, по ее завершению они станут еще опасней. Они получат армию демонов, а нам придется потратить время, чтобы сорвать ритуал призыва. Хотел бы я сказать, что эти культисты просто психи и не призовут даже хромого беса, не говоря уже о треклятом первозданном, но цена ошибки будет столь велика, что мы просто не можем рисковать». «Да, все это серьезно усложняет дело», — согласилась матриарх. «Первоначально я планировала срывать планы захватчиков, пока третий путешественник не выдаст себя в гневе или по неосторожности, а затем заманить его в ловушку и терзать его разум до безумия. За несколько циклов найти оптимальный метод борьбы с захватчиками и, наконец, вырваться из петли и разделаться с ними окончательно. Меры в отношении третьего путешественника все еще актуальны, но найти оптимальный метод в отсутствии столь весомого фактора...» Зориана несколько напрягала, с каким безразличием матриарх говорил о доведении человека до безумия, но, нужно признать, он не видел других способов справиться с третьим путешественником. Разве что уничтожить его душу, что, пожалуй, еще хуже. Да он и не знает, как уничтожать души, и лучше бы не узнать никогда. «Да уж», — вздохнул Зориан, — «ну и денёк. У вас больше нет столь же потрясающих откровений?» «Нет, столь же потрясающих нет. Однако ввиду недавних событий я не смогу уделить тебе достаточно времени в этом месяце. К счастью, для тренировок тебе уже не требуется помощь опытного психика, так что я подобрала подходящую замену. Зориан, познакомься с исполненной энтузиазмом искательницей новизны». Одна из спутниц матриарха, поменьше явно беспокойнее остальных, спрыгнула с потолка и приземлилась перед ним. «Привет, я исполнена энтузиазмом искательницы новизны, и в этом месяце я буду твоим учителем. Я знаю, людям трудно даются наши имена, так что можешь звать меня просто Новизна. Я не возражаю». Выдавая эту телепатическую скороговорку, она, словно играющий щенок, носилась кругами вокруг него. «Знаешь, когда матриарх спросила, есть ли добровольцы обучать тебя, я сказала себе: Новизна, это твой шанс. Я всеми лапами за. Они говорят, мне еще рано защищать паутину, но во всяких психических делах ты еще как ребенок. А я уже могу присматривать за детьми. И хей, ты ведь тоже можешь меня научить? Я столько хочу узнать про людей. Например, как вы ходите на задних лапах и не падаете. Или как...» Зориан приглушил ее трескотню и сердито посмотрел на матриарха. «У нее есть выключатель?» — мысленно спросил он. От матриарха волной пришла усмешка и чувство удовлетворения.